Я любил тебя!» Любое объяснение казалось слишком фантастическим, чтобы в него можно было поверить. На стене гостиной двигалась стрелка часов, напоминая, что я опоздала к Жанетте. Мой план шел к чертям. «Дьявольщина! Неудачное время!» Впав в отчаяние, я крикнула. «Это расследование! Женщина рискует жизнью и может умереть, если я не поеду прямо сейчас!» «Ты всего лишь секретарь, Веро. Придаток к письменному столу. Могла бы придумать оправдание получше для своих шашней. Кто-то здесь должен сохранить семью. И, похоже, не ты». Моя кровь вскипела от боли. Нужен ли мне приступ ревности прямо сейчас? Нельзя позволить этому помешать мне спасти Жанетту. Я стояла на месте, изображая покорность. Смотрела на мужа глаза в глаза. Подошла, вскинула руки, словно собираясь объясниться. И когда Паулу заметил движение, было уже поздно. Мое колено достигло его яиц. Он съежился, упираясь в пол, крича от боли. Бог очень продуманный тип, раз умудрился поместить человеческую слабость в место, куда легко попасть. Когда Паулу заорал, я сунула руку в его карман и достала ключ. «Извини, тигра», — проронила я, зная, что это бесполезно. «Я бы постаралась все исправить, но Брандао собирается убить снова. Жанетта рискует, и я не могу колебаться». Я села в машину, надеясь застать их на автовокзале. Включив телефон на громкую связь, позвонила Нельсону и попросила его активировать IMEI и как можно быстрее сообщить мне, где находится машина. Воткнула в автомагнитолу флешку, которая подключала меня к микрофонам, встроенным в серьги Жанетты. Ни звука, только шипение. Я еще далеко. Черт, черт, черт! Максимальная скорость, разрешенная на шоссе Маржинал, 50 км в час. Я не доеду вовремя. Но во всяком случае появился Нельсон. «Успокойся, Веро, сигнал не движется. Они до сих пор на автовокзале». «Ботаник, я помчалась, к черту штрафы. Устроишь все позднее?» «Конечно, Чучу». Только он мог заставить меня улыбнуться в такой момент. Хотелось бы мне, чтобы Нельсон был со мной в машине. Но кто-то должен был остаться в сети, мониторя IMEI. Прорываясь через машины, светофоры и получая множество гудков, я, наконец, приблизилась к автовокзалу, такому загруженному, как если бы был полдень. Люди входили и выходили из метро, представители городского правопорядка регулировали движение, а к такси собралась огромная очередь. Найти черную Корсу Претта Брандао оказалось труднее, чем я себе представляла. Я встала в очередь автомобилей, пытаясь рассмотреть все вокруг. «Ничего. Почему этот кусок дерьма не передает ничего от Жанетты?» — спросила я у Нельсона, словно это его вина. «Она пришла без сережек?» «В городских условиях сигнал паршивый. Вот, машина начала двигаться. Езжай к выходу, Веро, к выходу!» «К какому? Я прямо перед парковкой с красными воротами». «Ко второму справа. Затем направо и снова направо. В конце улицы увидишь подземку. Видишь? Бери налево и будь осторожна, там всегда полно пешеходов». Я следовала указаниям Нельсона, вцепившись в руль. Не могу снова подвести Жанетту. Тогда конец моему расследованию. Улицы были темными, люди шли с чемоданами и детьми в охапке. Безумный бардак. Слабое освещение тоже не помогало. Внезапно голос подала Надежда. Посреди шипения я отчетливо услышала смех. Потом тишина и странная музыка фоном. Я навострила уши. Это была туземная песня, о которой упоминала Жанетта. «Я слышу их машину!» «Я слышу, Нельсон! Слышу!» «Отлично, Веро, ты у него на хвосте. Поезжай налево, на Аталиба Лионел. Видишь Карандиру?» «Станция метро Сан-Паулу». «Сворачивай на развилку, потому что Аталиба поворачивает направо. Придерживайся левой полосы на развилке на Авенида Нова, чтобы повернуть на Турукви». «Я не знаю этого грёбаного района». «Машина в районе Альбертина. Ты отстаешь всего на 5 минут». 5 минут. Именно настолько меня задержал Паулу. Стоило подумать о нем, как мобильник зазвонил. Я отклонила вызов и продолжила разговор с Нельсоном. Очередная попытка дозвониться. Я снова сбросила звонок. «Езжай дальше, Веро!» Я поехала, опасаясь пропороть шины. Что еще хуже, на дороге было полно лежачих полицейских. Я ехала вперед до пересечения улицы Марии Амалии Лопес де Азеведо, продолжение Нова Кантарейра. Внезапно в машине воцарилась отчаянная тишина. «Я их потеряла, Нельсон. Они ушли?» «Не знаю, Веро». В его голосе звучало разочарование. «IMEI исчез в районе Серра де Кантарейра. Там паршиво со связью. Что ты имеешь в виду? Мы зависим от сигнала сотового телефона, когда отслеживаем их?» «Для отслеживания IMEI нужна связь со спутником. Сложно сейчас объяснить. Поезжай прямо, пока не увидишь подъем слева. Тогда ты окажешься в начале горного хребта». «Я в чертовой темноте!» «Веро, сохраняй спокойствие и...» Голос Нельсона прервался. Сигнал моего мобильника тоже начал пропадать. Связь оборвалась. Я попробовала еще раз. Не работает. Чем выше я поднималась, тем более безлюдно и темно становилось. Время от времени появлялась обшарпанная старая тускло освещенная забегаловка. Мелькали закрытые микрорайоны с великолепно выглядевшими домами. Я проехала через небольшую трущобу, и сигнал внезапно появился. «Есть новости?» — спросила я сразу. «Ничего, Веро, никаких признаков». «Ты их слышишь?» Я пихнула флешку глубже, словно это на что-то повлияет. И, к моему удивлению, это сработало. Когда я услышала шум трущихся друг от друга цепей и крики в отдалении, мне показалось, что в машине ударил гром. Моя нога дрогнула на педали газа, и мне пришлось убавить громкость, чтобы продолжить движение. Было больно слушать все это, не имея возможности что-либо сделать. Мне срочно нужно их найти. Я сделала это, Нельсон. Но связь оборвалась навсегда. Придется двигаться дальше в одиночку. Я и серьги Жанетты, улавливающие звук. Это было похоже на игру глухого в жмурки. Действие прослушки зависит от расстояния, а не от сигнала. Значит, они где-то в радиусе нескольких километров. Пока я слышу звуки, понимаю, что еду в правильном направлении. Женские крики нервировали меня, заставляя ускоряться. Я решила свернуть налево и сбилась с пути. Сдала назад, и звук вернулся. Я пробовала все новые и новые пути в поисках нужной цели, но грунтовки постоянно разветвлялись. Я ехала несколько минут, теряла связь в попытках срезать путь и возвращалась обратно. На пустынном повороте под деревом я обнаружила оптимальное место для прослушки. Остановила машину, переключила телефон в режим полета и включила диктофон. Запись происходящего — это хорошо. Я огляделась, никаких намеков на освещение. Схватила пистолет и вышла из машины, не обращая внимания на дорожную грязь, которая попала мне в ботинок. Я прищурилась, но видела всего на несколько метров впереди. Ночной холод промораживал до костей, но, набравшись смелости, я двинулась через лес, не заходя слишком далеко. Ничего. Ничего. Измученная забралась обратно на водительское сиденье. Ходить по кругу в поисках Жанетты — самоубийственная миссия. Все, что я могу сделать, — это переживать за нее и ждать. Я закрыла глаза, пытаясь сохранять спокойствие. Но безмолвную молитву глушили нечеловеческие крики и мольбы, доносившиеся через прослушку. Теперь я поняла весь ужас коробки. Богоматерь с главой, молись за нас. Глава 20. Тик-так, тик-так. Да, нет, да, нет. На протяжении всего пути Жанетта задается вопросом, хватит ли ей смелости. Последние минуты проходят под сомкнутыми веками, как в паршивом кино. Звуки и образы смешиваются, но она спокойна. Благодаря поддержке полиции у нее даже появляется едва заметное чувство выполненной миссии. «Как тебя зовут?» «Палома». Улыбка девушки, ее глаза, обещание работы. Надежда, глухой стук, шероховатость собственной маски. Направо, налево, индейская музыка. На автовокзале она не увидела ничего подозрительного, не увидела Веронику, но знала, что та была там со своей командой. Они должны следовать за машиной Брандао на безопасном расстоянии. «Все под контролем», — повторяет она про себя.